Приветствуем вас на нашем канале и, значит, как всегда, обзор за истекшие сутки. Ну? Да, всем привет, друзья. Вот, ну, по боевой обстановке, в принципе, особых перемен не было. Единственное, что противник пытался контрнаступать на флангах на Авдеевском направлении. Наши отбивались и даже где-то местами немножко продвинулись. То есть противник еще силен, огрызается на этом направлении, несмотря на некоторые успехи с нашей стороны. Вот. Также есть продвижение на Бахмуте. Там, если не ошибаюсь, Евгений Викторович заявил о том, что, по-моему, на 150 метров продвинулись. Но для условий городской постройки 150 метров – это реально, ну, реально очень много. Вот. Также появились слухи о том, что якобы, и мне многие начали писать вот вечером, правда это, неправда, о том, что якобы наши ушли из-под Угледара, из Павловки. Вот я сразу навел справки, связался там и с командованием нашего легендарного подразделения БТФ «Каскад». Сказали, нет, все как стояли, там на своих позициях так и стоим. Все нормально, тяжело как бы, но пацаны держатся. На остальных участках фронта без особых перемен, то есть никакие стрелочки никуда не двигались, да, то есть идут позиционные бои, артиллерийские дуэли. Вот. Ну, в принципе, такая работа. И все, конечно же, повторюсь, в ожидании большого наступления противника, которое позволит, должно нам, я надеюсь, что мы готовы. И если мы все-таки готовы, то мы просто, ну, мягко говоря, уничтожим украинские подразделения, которые попытаются наступать на нас. Ну и на их плечах, как говорится, на их мертвеньких плечах попробуем зайти уже дальше вглубь их территории и занять какие-то оперативные просторы и двигаться дальше. То есть, скажем, по протоптанной ими дорожке. Поэтому посмотрим, это будет очень, очень серьезное сражение, которое мы ожидаем все. Слушай, ну, в целом больше 20. Я хотел бы добавить, ты упомянул БТФ «Каскад», которые активно очень воюют. Я хотел бы сказать, что еще добавить, что это подразделение, которое входит в часть подразделений, это сотрудники спецназов МВД, ДНР. То есть командуют этим подразделением, они подчиняются министру внутренних дел МВД, Дикому, да? Ну, Дикий – это не его там повадки или тюремная погоняла, да, это его, ну, фамилия, я так понимаю, да, и, значит, да, вот командует непосредственно генерал МВД ДНР, да, туда входят подразделения ССО ДНР, это из подразделения МГБ. Из МГБ, да. Туда входит СОБР, СОКОЛ, Беркут и несколько батальонов внутренних войск ДНР. То есть это подразделение из силового блока. То есть когда, кстати, вот один из примеров, да, когда там кто-то напишет там из сотрудников полиции или Росгвардии, да, что вот нас не привлекают к боевым действиям, мы там стоим какой-то второй линией, да, и ты напишешь какой-то пост, да, вот типа вот обращение сотрудника спецназа Росгвардии, который, ну, значит, его, ну, недоумевает, что мобилизованные воюют, а спецназ, значит, Росгвардии там стоит где-то второй линии, да, сразу начинают писать в комментариях другие люди, что мы не там не приспособлены для таких, у нас там другие задачи там или еще что, то вот здесь конкретно воюют СОБР там, да, и причем мы с этими парнями были в Мариуполе, и с нами был 9-й полк морской пехоты и СОБР. И вот, кстати, пример, вот я сейчас скажу, я видел разных командиров СОБРа, вот разных командиров СОБРа. Какие-то у меня вызывали уважение, какие-то были просто, это люди были случайные вообще, от слова совсем. И вот я хочу коснуться командира СОБРа ДНР, да, с позывным «Гранит», и его заместителем кадетом. Когда было наступление в Мариуполе, СОБР ДНР шел впереди и тащил за собой морскую пехоту. То есть приезжал, значит, командир СОБРа, который шел один из первых, человек 20 или 30 собровцев ДНР, и за ними, значит, там рота около 50 там человек из морской пехоты. Значит, собор заходил, закреплялся, занимал позиции, туда становилась морская пехота, собровцы уходили чуть дальше. На следующий день у нас новая задача, да, мы также на БПЛА, идет собор, за ними морская пехота, продвинулись дальше. Это к тому, что вот предназначены, не предназначены, вот я могу с полной уверенностью сказать, что собор ДНР это, ну, наверное, лучший собор в России. Я не знаю, конечно, я не был в Луганском, в Луганске, я не видел, как Луганский собор работает, да, но вот Донецкий собор это лучший собор в России, потому что Донецкий собор воюет, ну, не хуже, чем какой-то взвод ЧВК «Вагнер», я вам сразу скажу. То есть там реально не то, что какие-то полицейские задачи выбежали, скрутили руки кому-то или что-то. Там реально штурмовая пехота, которая за собой тащит морскую пехоту. То есть если вы когда-то где-то услышите собор ДНР, знаете, это очень крутые типы, короче, очень крутые типы. Вот. Так что я хотел отдельно отметить, значит, ну и в целом у БТФ «Каска», там где командир ССО «Ленин» с выбитым глазом командует подразделением. То есть получил ранение, потерял глаз, через 2 недели он уже в строю, уже командует своими бойцами. То есть там реально, я не знаю, люди, я не знаю, почему Дикий, он герой России, нет? По-моему, нет. Ну вот я не знаю, почему Дикий не герой России. Для меня это загадка. Там, там Гранит смело мог быть героем России. Ленин смело мог быть героем России. Да? То есть, ну, это люди, которые идут впереди своих подразделений. Да. Просто это я этому свидетель. Это не то, что мне там кто-то рассказал. Это я это все видел своими глазами. Да? Вот. И потери в этих подразделениях, они были минимальные на штурме Мариуполь. Было очень много раненых, но потери были минимальны. Я не знаю просто, как сейчас обстоят дела на штурме Павловки, там, на штурме Угледара. Я не находился в этих порядках, я не могу ничего сказать. Да? Но на Мариупольском направлении были ранены, было очень много раненых, но убитых было минимальное количество. Если вот брать от соотношения там подразделения и какая часть там погибла, там многие, знаешь, ходили же вот эти страшилки, что 2 состава поменялось, 3 состава поменялось, 4 состава поменялось. Ну, как бы, я просто видел этих людей всех на протяжении 3 месяцев, они просто приезжали как на работу, работали, менялись, там, как бы, ротация, там, ну, как бы, обычная боевая работа. То есть, я бы особенно хотел бы отметить, вот, БТФ, «Каскад», это, конечно, вообще молодцы, короче. Да, на Угледарском направлении они тоже себя круто зарекомендовали. Вот когда началось наступление на этом направлении, если не ошибаюсь, это был ноябрь, по-моему, прошлого года, то они, в принципе, продвигались быстрее, чем морпехи российские. И вот реально им приходилось даже останавливаться, закрепляться, как бы, и ждать, хотя их было, ну, меньше. Вот. Поэтому там реально крутые ребята, да, там у меня много друзей, как бы, вот, и на самом деле, и вот ССО, МГБ, ДНР, это тоже крутые ребята. Ну, в целом, да, БТФ, «Каскад» они собрали в себе, то есть, пока до начала, допустим, военной операции, да, пока военных там напрягали разными журналами и прочей хренью вот такого плана, МВД просто готовились к войне, причем готовились активно. Это была инициатива министра внутренних дел ДНР Дикого Алексея Александровича. То есть он создавал спецназ, причем боевой, большой штурмовой спецназ. Одновременно с этим он создавал подразделение беспилотной авиации. То есть у них очень мощное подразделение беспилотной авиации было на момент начала военной операции. То есть там очень серьезный подход был. Они реально готовились к войне. Они убирали максимально бюрократию. Они действовали максимально рационально, максимально современно. И начали показывать результаты, потому что они к этой войне готовились, а не имитировали. Вот, как бы, нет, в том числе, я думаю, причина также и в этом. Просто знаешь, в какой момент, понятно, что мы там, по сути, ну, на наше мнение никто не ссылается, да, или еще что-то. Но Ну, если мы возьмем такие, значит, городские подразделения, да, а мы знаем, сейчас раздают многим, там, Герои России получали совсем недавно, да, я не знаю их подвигов, да, и что они делали, да, но, во всяком случае, там, ну, по НТВ я слышал, там какие-то формулировки награждений были очень такие, ну, туманные. Но вот здесь, вот конкретно этим людям, там, вот, ну, это я только могу только навскидку, так, кого я, ну, знаю по позывным, кого я видел, да, там, Дикий, там, Гранит, Ленин, это Ленин. люди, которые железобетонно могли получить Героя России. Железобетонно просто. Вот, ну, там это люди, которые идут впереди подразделений, и им там разницы не было. Там Азов, там какие-то морпехи против них, какой-то нацбатальон, там вообще разницы не было абсолютно. Там просто шли, выдавливали каждый дом. То есть, ну, там, ну, понятно, что 9-й полк морской пехоты, там, ну, тоже они затащили очень много. Если мы сейчас их не упомянем, как бы, да, но мы будем Нет, ну как бы... 9-й полк, да, они, кстати, одно из самых боевых подразделений всегда были. Они всегда Да. воевали. То есть, но 9-й полк, чтобы все понимали, если кто-то забыл, вот всю войну на Донбассе у нас одно из самых горячих точек это было Мариупольское направление. Может, кто-то помнит, это была высота Дерская, да, которую держал 9-й полк, которая со временем превратилась просто в лунный кратер. То есть там чуваки как бы воевали постоянно, постоянно вот на Мариупольском направлении, там постоянно против них, причем против них были и азовцы, и 79-я аэромобильная бригада, и 36-я бригада морской пехоты. То есть против них всегда были элитные подразделения ВСУ, да? Ну, элитные в плане боевой готовности, не в плане каких-то понятий, да, вот. И 9-й полк вот с ними бодался наравне как бы все эти годы. Поэтому они тоже красавчики, да. Но просто АБТФ «Каскад», они, ну, такие, как просто, как штурмовой спецназ. То есть они, во-первых, вот я был у них на базе до начала военной операции, да, еще в том году, ну, в позапрошлом году, получается, или... Ну, в общем, неважно, да, еще до начала военной операции. Они, во-первых, у них экипировка, да, то есть там министр внутренних дел, да, Дикий Алексей Александрович, он понимал, что солдат, боец должен быть максимально обеспечен всем необходимым. То есть тактическая медицина, качественная форма, качественная обувь, приборы ночного видения, тепловизоры, все. Потом уже отдельно также беспилотная авиация и все остальное, да. То есть там ребята были, ну, как рейнджеры, да. Снайперская группа Конечно, была. не такие крутые, как пятый рейнджерский, но все Не, равно. ну Вот, пятый кроме... рейнджерский, это ты же сам понимаешь. Да, вот, поэтому реально круто. И опять же, все зависит от командования, да. То есть командование понимало, что нужно готовиться к войне. Командование понимало, что нужно побеждать. То есть у них была задача побеждать в войне. Они к этому готовились. Все. Нет, самое просто Поэтому. интересное, понимаешь, что Дикий, по сути, он министр МВД. И Да. занимая этот пост, Он же всю жизнь работал. он бы мог вообще отстраниться от войны. Он бы мог сказать: ребята, я правоохранительный министр республики, я должен заниматься, вот у меня ДПС, вот у меня ППС, вот у меня начальник полиции, я занимаюсь уголовными преступлениями и прочей хренью, да? Но при этом человек лично сам сидит там на КП, значит, у БТФа, да, и наблюдает, контролирует, как проводятся операции. То есть ты порой даже удивляешься, как он может там ну, совмещать там и быть и министром МВД, и просто командиром, по сути, бригады, которая наступает. И, кстати, вот мы видим, что сейчас очень хорошо себя зарекомендовала группа Вагнера, ЧВК Вагнера, да? Ее директор Евгений Викторович Пригожин. И сегодня озвучена была фамилия Дмитрия Валерьевича Уткина, он же Вагнер прозвучал. То есть теперь мы можем называть эту фамилию не шепотом за кадром, а мы можем говорить, кто планирует операции. Операции планирует Дмитрий Валерьевич. Вот. Это уже легенда. Там уже там 10 орденов мужества, там Герой России, там все, что можно. Вот. Это неприкасаемый авторитет ЧВК Вагнер, так же, как и Евгений Викторович. Но здесь мы видим какие-то, по сути, бывшие ополченцы, да, над которыми все смеялись, создали очень серьезную, значит, очень серьезное подразделение. Я видел много спецназов, я за свою службу служил в разных отрядах, видел разные спецназы. Я же говорю, что подразделения спецназа ДНР ведомственные, это лучшие сейчас спецназы ведомственные в России. Я за свои слова отвечаю, просто это лучший отряд. Не по тому, как они красиво выглядят, не по тому, сколько они показух показали министру или там директору там, какой-то службы, там спустились быстро на веревочке с вертолета, забежали в комнату, кинули взрывпакет. А те боевые операции, которые проворачивают, значит, ведомственные спецназы ДНР, это элита российского спецназа именно ДНР. Я вот честно вам говорю, сами знаете, что я больше уважаю пехоту в данном ситуации, чем всякие спецназы. Но я вам говорю, что это вот реально настоящий спецназ. Так, полетели дальше. Да, там в сети появился документ. Если это достоверный документ, то вроде бы как ответ Министерства обороны Евгению Викторовичу Пригожину, да, и руководству ЧВК «Вагнер» по поводу снарядов. То есть сколько снарядов им было выделено, сколько снарядов будет выделено. Ну, вот такого плана как бы документ. Да. Ну, хотелось бы сказать, что, ну, во-первых, наверное, в целом стоит снарядов делать побольше, насколько это возможно. Да? Снарядов должно быть в избытке. Потому что, ну, этот документ, это хорошо, что есть реакция, да, что командование, руководство министерством слышит, понимает ситуацию. Да, это плюс. Но это, в принципе, с другой стороны, похоже, что ну, на какую-то отписку. Да? То есть, вот как бы, что закипишь, мы вот как бы все нормально, да. Вот. Но если брать глобально и не смотреть на эти все нюансы, то снарядов у всех должно быть в избытке. Как это было во времена Великой Отечественной войны. Там всего было в избытке. И все, кто занимался, ну, как в тот период военкорил, да, вот, все отмечали, что всего было в избытке. Понятно, что не в 41-м, да, вот, но потом мы начали побеждать, когда у нас всего стало в избытке. Вот, сейчас также должно быть, всего должно быть в избытке. Вот просто сказать, что вот у нас вот есть какой-то образец номер там 777, да, в скобочках аналогов нет. Ну, получается так, что кроме этого образца аналогов действительно нет. То есть он в единичном экземпляре. Такого быть не должно. Как в свое время это было с ланцетом, да, потому что почему-то военное руководство решило, что им не нужны ланцеты, не нужно их закупать там, за какое-то время до начала военной операции. А потом оказалось, что нужно. Вот. Но мы уже эту тему поднимали. Поэтому снаряды должны быть в избытке. Вот, чтобы не было вот таких моментов. Тем более подразделения ЧВК «Вагнер», они ведут наступательные действия на тяжелейшем участке фронта, ведут тяжелейшие бои. Вот, так же, как и, в принципе, другие подразделения, потому что проблемы со снарядом практически везде. То есть, есть вот были периоды, да, и я это отмечал также в своем телеграм-канале, то, что вот все, наконец-то завезли боеприпасы, нормально. Знаешь, как давай отметим, мы знаем только о проблемах ЧВК «Вагнер» со снарядами, потому что директор ЧВК «Вагнер» не боится озвучивать эту проблему. Да. Да. Я больше чем уверен, что такие же проблемы есть и в других подразделениях, но да, их командиры это, просто сидят, как рыбы, знаю, молчат. Да. Вот и вся просто разница. Да. Кстати, вот бывает такая проблема, да, когда ну, часто ко мне обращаются офицеры, как бы командиры подразделений, говорят, вот ну, озвучь вот такую проблему, озвучь вот такую. Да. И бывали случаи, не только со мной, когда начинаешь озвучивать проблему, вот. А потом, опачки, появляется видео командира подразделения или какая-то публикация с ним, и он говорит, нет, у нас все отлично, у нас все хорошо, понимает. Это все не верьте, это все наговоры, цыпса. Это все ради цыпса. Хайпа делают блогеры, это все цыпса, да. И ты такой сидишь и думаешь, тебя только, то есть ты помог пацанам, да, озвучил проблему. Во-первых, не побоялся, потому что у нас, мягко говоря, озвучивать проблемы, это не очень, за это, ну, как бы не хвалят и не гладят по головке, да, это мягко Зачем ты говоря. вынес ссор из избы? При этом, если Да. ты не вынес ссор из избы, проблема не решается, да? Да. Ну, по факту, А по если сути, так вынес и ссор было. из избы, то ты А цыпся. если ты озвучил проблему, значит, ты вынес ссор из избы. То есть тут, Да, да. ну, по-другому никак не получается. Да, Да, ну. поэтому, да, и поэтому бывает так, что иногда даже в комментариях пишут, а вот озвучите ту проблему, озвучите всю проблему, а там вон ребята из такого-то подразделения жалуются, что у них там то-то, да, то уже как-то с опаской к этому относишься, потому что ты сейчас озвучишь, а из тебя это же подразделение завтра сделает дурака, потому что Это ты не полбеды. побоялся Теперь озвучить, у тебя а еще они... и гражданство отберут, понимаешь? Да. Я же радовался Поэтому... этому закону. Вот теперь будет Да. смешно, если еще сами от этого и пострадаем. Вот, за А то, я, что. кстати, тогда и говорил, да, что вот тут можно по-разному, знаешь, закон-то куда он повернется. Ну Вот. ничего, будем тогда уедем, уедем на Гоа, станем, будем, завяжем ноги себе вот так в узлы, отрастим дреды и будем сидеть под деревьями, рассказывать, что у нас в России были блоги и про войну и Да. все такое. Будем Или... развлекать туристов, будем смешные лица. Короче, или просто уедем куда-то на Гоа, да, найдем себе пару бочек, да, и будем как Диоген жить голыми в бочках и рассказывать о Не, я в высших бочке не хочу, я материях. хочу в картонной коробке. Ну, тут на От любителя. холодильника, чтобы она была просторна. Ну, как вариант. Единственное, у меня есть еще один вопрос лично к тебе. Я думаю, что наши зрители поддержат, потому что нету ни одного дня, чтобы в комментариях не писали про твои оранжевые очки. И тут я смотрю, что ты уже не в них. И у меня тут, знаешь, это такая легкая зависть и недоверие в душе начинает появляться, что мне кажется, что ты их кому-то продал, все-таки тебе предложили, сделали предложение, от которого ты не смог отказаться. И ты сегодня не... Блин, нет, я Ну понял. слушай, Ты но просто если мы будем как. решил сегодня быть другим. Да, сегодня, если мы будем еще в Бесогоне обсуждать очки, это будет вообще моветон. Понимаешь, у нас информационная тут такая, значит, передача серьезная по обсуждению, ну, боевой обстановки, а мы будем говорить об очках. Все, А что давай может быть тогда серьезнее, чем твои до очки? завтра. Да, Да. все, спасибо всем, что нас смотрели. Давайте до завтра.